дети Данилы Московского ссорились до ярости и отъездов в Тверь, а отчины не делили, наоборот, деятельно приращивали совокупные земли Москвы. На споры в своей семье силы уходят те же. Если бы Дмитрий Борисович вместо того, чтобы со грехом и неправдой отнимать села у брата, занялся освоением северных Палестин, куда шли и шли насельники из Ростовской волости, подчинил себе ту же Вологодчину, ту же Вагу с Кокшеньгой, опередив и потеснив новгородцев, а люди шли именно туда, и даже появлялись там на Ваге и на Кокшеньге ростовские волости, неизвестно еще, куда и как поворотила бы судьбу ростовской земли. Но так вот всегда и наступает упадок. Со слабости, с потерей предприимчивости, со ссор между своими, с распада, ослабления кровных связей, когда в единой доселе семье начинаются свары, дележ накопленного предками вместо новых приращений, взаимное нелюбие вместо взаимопомощи. И вот свои становятся дальше, чем чужие, и уже оборотистые дельцы из иных земель облепляют позабывшего о подданных своих князя. Уже братья вручают родовое добро черт знает кому, лишь бы не досталось своим. Единство семьи, сообщества, племени — вот то, что держит и соединяет и пасет языки и народы. Единство древних монгол позволило им с ничтожными силами покорить едва не весь мир. И не потому была спасена Европа, что ее закрыла собой издыхающая Россия, или горы Карпатские, или мужество горцев, а потому, что двоюродные братья Батыя насмерть рассорились с ним и увели свои тумены назад, в монгольскую степь. И не варвары с громом опрокинули Римскую империю, а сами последние римляне в дикой междоусобной борьбе вырезали друг друга. Подобно тому и Византия погибла в спорах и раздорах своих басилевсов, не оставивших сил для обороны от внешнего врага. Да что там Византия и римляне? Сравни в простой крестьянской семье, как дружно помощью строят дом своему родичу, пашут поле или секут лес. И как в иную пору озлобленные родичи делят половины и четверти того дома, судятся за колодец и три яблони в саду, растрачивая при этом талант и силы, коих хватило бы с избытком на возведение заново не одной, а трех подобных же усадеб. Сами себя. Всегда сами себя. Народ, единый в массе своей, неодолим. Или уж навалит вражьей силы тысячу на одного, да и тогда единый в себе народ найдет силы выстоять и устоять. Не в таком ли числе един с тысячью и два с тьмою схватывались древние хунны с Китаем и побеждали? Уважают ли, чтят ли дети отца и матерь своих? Дружно ли собираются родичи на помощь своему кровнику? Продолжают ли потомки дело отцов? Продолжают, держат? Тогда жив народ и все сущее в нем. А с малого, с развала семьи, распадается и племя, породившее эту семью, и людей этих. Глава третья. Виноват ли был боярин Кирилл, что в тщетном стремлении поддержать ростовскую княжескую династию он рушился вместе с нею, что, упрямо спасая Константина Борисовича, не считал имения своего, что, приняв буквально на руки Василия Константиновича, он видел от того один лишь разор и неблагодарность? Не слушая своего боярина, Василий Константинович переметнулся было от Михаила Тверского к Юрию Московскому, и приведенные Юрием послы Ордынский, Казанчий с Собанчием жестоко пограбили Ростов, а с Ростовом заодно и загородное имение Кирилла.